Люба смотрела на Егора, пораженная этим незамысловатым рассказом. А Егор, видно было, жалел, что он у него вырвался, этот рассказ был недоволен. «Чего смотришь?» «Егорша!» «Брось!» — сказал Егор. «Это ж слова. Слова ничего не стоят. Ты что, выдумал, что ли?» «Да почему?» «Да ты меньше слушай людей. То есть слушай, но слова пропускай, а то ты доверчивый, как...» Егор посмотрел на Любу и опять ласково и бережно, и чуть стесняясь погладил ее по спине. «Неужели тебя никогда не обманывали?» «Нет. Кому?» Егор засмотрелся в ясные глаза женщины, усмехнулся. «Кошмар. Все время хотелось трогать ее и смотреть. «Глянь-ка, директор совхоза идет», — сказала Люба. «У нас был». Она оживилась и заулыбалась, сама не зная чего. К ним шел гладкий, крепкий, довольно молодой еще мужчина, наверное, таких же лет, как Егор. Шел он твердой хозяйской походкой, с любопытством смотрел на Любу, на ее, непонятно кого, мужа, знакомого. «Чего ты так разулыбалась?» — неприятно поразился Егор. «Он хороший у нас, хозяйственный. Мы его уважаем. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Что, у нас были?» «Был у вас. Здравствуйте». Директор крепко тряхнул руку Егора. «Что, не пополнение ли к нам?» «Дмитрий Владимирович, он шофер, не без гордости», — сказала Люба. «Да ну, хорошо. Прямо сейчас могу за руль посадить. Права есть? У него еще паспорта нету». Гордость Любина угасла. «А то поехали со мной. Моего зачем-то в военкомат вызывают. Боюсь надолго». «Егор», — заволновалась Люба, — «район наш увидишь, поглянется». Это живое волнение. И слова эти нелепые про район подтолкнули Егора на то, над чем он 5 минут назад искренне бы посмеялся. «Поехали», — сказал он. «И они пошли с директором». «Егор!» — крикнула вслед Люба. «Пообедаешь в чайной где-нибудь? Где будете? Дмитрий Владимирович, вы ему подскажите, а то он еще не знает». Дмитрий Владимирович посмеялся. Егор оглянулся на Любу и некоторое время смотрел на нее. Потом повернулся и пошел за директором. Тот подождал его. «Сам из каких мест?» — спросил директор. «Я здешний, из вашего района, деревня Листвянка». «Листвянка? У нас нет такой». «Как нет? Есть?» «Да нету. Я-то знаю свой район». «Странно. Куда ж она девалась?» Егору не понравился директор. Довольный, гладкий. Но особенно не по нутру, что довольный. Егор не переваривал довольных людей. «Была деревня Листьянка, я хорошо помню». Директор внимательно посмотрел на Егора. «Да», — сказал он, — «наверное, сгорела». «Наверное, сгорела. Жалко, хорошая была деревня». «Ну так поедешь со мной?» «Поеду. Мы же собрались ехать, правильно я вас понял». И поехали они по просторам совхоза-гиганта, совхоза-миллионера. «Чего так со мной заговорил-то?» — спросил директор. «Как?» «Ну, как?» Ванька и сразу прикинулся. «Зачем?» «Да не люблю, когда с биографии сразу начинают. Биография — это слова, ее всегда можно выдумать». «Ну, как же так-то? Как-то можно биографию выдумать?» «Как?» «Так, документов у меня нет никаких, кроме одной справки. Никто меня тут не знает. Чего хочу, то и говорю. Если хотите знать, я сын прокурора». Директор посмеялся. Егор ему тоже не понравился, какой-то бессмысленно строптивый. «А что? Вон я какой, в шляпе, при галстуке». Егор посмотрелся в зеркальце. «Чем не прокурорский сын?» «Я же не спрашиваю с тебя никаких документов. Без прав даже едем. Напоримся вот на участкового. Что делать?» «Вы хозяин». Подъехали к пасеке. Директор легко выпрыгнул из машины. «У меня тут дельце одно, а то хошь пойдем со мной, старик медом угостит». «Нет, спасибо». Егор тоже вышел на волю. «Я вот тут пейзажем полюбуюсь, но смотри». И директор ушел. Егор стал любоваться пейзажем. Посмотрел вокруг, подошел к березке и потрогал ее. «Что? Начинаешь слегка зеленеть, скоро уж, скоро оденешься. Надоело голый стоять. Ишь ты, какая! Скоро нарядная будешь». Из избушки вышел дед пасечник. «А что не зайдешь-то?» — крикнул Егору с крыльца. «Иди, чайку, стакан выпей». «Спасибо, батя, не хочу. Но гляди, и дед ушел. Вскоре вышел и директор. Дед провожал его. «Заезжайте почаще», — приветливо говорил дед. «Чай по дороге, то и дело ездить тут». «Спасибо, отец, спасибо. Поехали, поехали». «Вот», — сказал директор, устраивая какой-то сверточек между сиденьями, «есть вещество такое, прополис, пчелиный клей иначе. Язву желудка лечить». «Да, что, болел?» — повернулся директор. «Нет, слыхал просто». «Да, вот один человек заболел, надо помочь. Хороший человек». «Говорят, здорово помогает». «Да, говорят, помогает». Впереди показалась деревня. «Меня садишь у клуба», — сказал директор, «а сам съездишь в Сосновку, здесь 7 километров. Привезешь бригадира Савельева. Если нет дома, спроси, где он, найди». Егор кивнул, садил у клуба директора и уехал. К клубу сходились мужики, женщины, парни, девушки. И люди пожилые тоже подходили. Готовилось какое-то собрание. Директора окружили, он что-то говорил и был опять очень уверен и доволен. Молодые люди отбились в сторонку, и там тоже шел оживленный разговор. Часто смеялись. Старики курили у штакетника. На фасаде клуба висели большие плакаты. Все походило на праздник, к которому люди привыкли. Клуб был новый, недавно выстроенный. Возле фундамента еще лежала груда кирпичей, и стоял старый кузов самосвала с застывшим цементом. Егор привез бригадира Савельева и пошел искать директора. Ему сказали, что директор уже в клубе, на сцене, за столом президиума. Егор прошел через зал, где рассаживались рабочие совхоза, поднялся на сцену и подошел сзади к директору. Директор разговаривал с каким-то широкоплечим человеком, тряс бумажкой. Егор тронул его за рукав. «Владимирович, привез? Хорошо, иди». «Нет». Егор позвал директора в сторонку, и когда они отошли, где их не могли слышать, сказал: «Вы сами умеете на машине?» «Умею, а что такое?» «Я больше не могу». «Доехайте сами, не могу больше». «И ничего мне с собой не поделать, я знаю». «Да что такое, заболел, что ли?» «Не могу возить». «Я согласен, я дурак, несознательный, отсталый, зэк несчастный, но не могу. У меня такое ощущение, что я вроде все время вам улыбаюсь. Я лучше буду на самосвале, на тракторе, ладно? Не обижайся, ты мужик хороший, но вот мне уж сейчас плохо, я пойду». И Егор быстро пошел вон со сцены. И пока шел через зал, терзался, что наговорил директору много слов. Тараторил, как извинялся, что ли, а что извиняться-то? «Не могу, и все. Нет, пошел объяснять, пошел выкладываться, несознательность свою пялить. Тьфу! Горько было Егору. Так маленько и угодником станешь, пойдешь в глаза заглядывать. Тьфу! Нет! Это очень горько». А директор, пока Егор шел через зал, смотрел вслед ему. Он не все понял, то есть он ничего не понял. Егор шел обратно перелеском. Вышел на полянку. Прошел полянку, опять начался лесок, погуще, покрепче. Потом он спустился в ложок, там ручеек журчит. Егор остановился над ним. «Ну, надо же», — сказал он. Постоял, постоял, перепрыгнул ручеек, взошел на пригорок. А там открылась глазам березовая рощица. Целая большая семья выбежала навстречу и остановился. «Ух ты», — сказал Егор. И вошел в рощицу. Походил среди березок, снял с себя галстук, надел одной, особенно красивый, особенно белый и стройный. Потом увидел рядом высокий пенек, надел на него свою шляпу, отошел и полюбовался со стороны. «Какие фраера!» — сказал он и пошел дальше. И долго еще оглядывался на эту нарядную парочку и улыбался. На душе сделалось легче. Дома Егор ходил из угла в угол, что-то обдумывая, курил. Время от времени принимался вдруг напевать: «Зачем вы, девушки, красивых любите?» Бросал петь, останавливался. Некоторое время смотрел в окно или в стенку и снова ходил. Им опять овладело какое-то нетерпение. Как будто он на что-то такое решался и никак не мог решиться. И опять решался, и опять не мог. Он нервничал. «Не переживай, Егор», — сказал дед. Он тоже похаживал по комнате. к двери и обратно, сучил из суровых ниток леску на перемет, которая была привязана к дверной скобе, и дед обшаркивал ее старой рукавицей. Трактористам не хуже, даже ишь лучше. Они вон поскольку сейчас выгоняют. Да я не переживаю. Сплету вот переметы, вода маленько посветлеет, пойдем с тобой переметы ставить. Милое дело, люблю. Да, я тоже прямо обожаю переметы ставить. И я, другие есть, больше предпочитают сеть. Но сеть это поймать могут, раз. Второе, ты с ей намучаешься окаянной, пока ее разберешь, да выкидаешь. Время сколько надо. Да, попробуй, покидай ее. Зачем вы, девушки? А Люба скоро придет. Дед глянул на часы. Скоро должна прийти. Сейчас уже сдают молоко. Сейчас сдадут и придет. Ты ее, Егор, не обижай. Она у нас последыш, а последышка жальчее всех. Вот пойдут детишки у самого, вспомнишь мои слова. Она хорошая девка, добрая, только все как-то не везет ей. Этого пьянчушку нанесло, на силу отбрыкалось. Да, с этими алкашами беда прямо. Я вот тоже это смотрю, прям всех пересажал бы чертей в тюрьму по 5 лет каждому, а? Ну, в тюрьму зачем? Но на годок куда-нибудь оживился дед под строгий изолятор, я бы их столкал всех в кучу. А Петро скоро придет. Петро-то сейчас тоже должен приехать. Пусть чай посидят, подумают. Сидеть от каждой согласится. Нет, пусть поработают, подбросил жару Егор. Да, правильно, лес вон валить, в шахты, в лес это. На чистом-то воздухе дурак согласится поработать. Нет, в шахты, в рудники, в скважины. Тут вошла Люба. Вот те раз, удивилась она. Я думала, он только ночью приедет, а он уж дома. Он не стал возить директора, сказал дед. Ты его не ругай. Он объяснил, почему его тошнит на легковушке. Пойдем-ка на пару слов, Люба, позвал Егор и увел ее в горницу. На что-то он, похоже, решился. В это время въехал в ограду Петро на своем самосвале, и Егор пошел к нему. Он так и не успел сказать Любе, что его растревожило. Люба видела, как они о чем-то довольно долго говорили с Петром. Потом Егор махнул ей рукой, и она скоро пошла к нему. Егор полез в кабину самосвала за руль. «Далеко ли?» — спросил дед, который тоже видел из окна, что Петро дал машину, а Егор и Люба собрались куда-то ехать. «Да я сама толком не знаю. Егору куда-то надо», — успела сказать Люба на ходу. «Любка!» — хотел еще что-то сказать дед, но Люба хлопнул уже дверью. «Чего он такое затеял, этот Жоржик?» — вслух подумал дед. «Это что ж за жизнь такая, чертова пошла? Вот опасайся, ходи, вот и узнавай, бегай». И он скоренько тоже пошел наполовину сына спросить, куда это Егор повез дочь, вообще куда они поехать. «Есть деревня Сосновка», — объяснял Егор Любе в машине, когда уж ехали, 19 километров отсюда. «Знаю Сосновку. Там живет старушка по кличке Куделиха. Она живет с дочерью, но дочь лежит в больнице». «Где ты узнал-то все?» «Ну, узнал. Я был сегодня в Сосновке. Дело не в этом. Меня один товарищ попросил проведать эту старуху, про детей ее расспросить, где они, живы ли. А зачем ему товарищ-то? Ну, родня она ему какая-то, тетка, что ли. Но мы сделаем так. Подъедем, ты зайдешь. Нет, зайдем вместе, но расспрашивать будешь ты». «Почему?» «Ты дай объяснить, ты потом уж спрашивай», — повысил голос Егор. «Нет, он, конечно, нервничал». «Ну-ну, ты только на меня не кричи, Егор, ладно? Больше не спрашиваю, ну?» «Потому что если она увидит, что расспрашивает мужик, она догадается, что значит он сидел с ее сыном и это с племянником, ну и сама кинется выспрашивать. А товарищ мне наказал, что я не говорил, что он в тюрьме». «Фу, дошел, язык сломать можно. Поняла хоть?» «Поняла. А под каким предлогом я ее расспрашивать возьмусь? Надо что-то выдумать». «Например, ты из сельсовета, нет, ты не из сельсовета, а из рай, и этого, как его пенсии намеряют, райсобес?» «Райсобес, да, из райсобеса, мол, проверяю условия жизни престарелых людей, расспроси, где дети, пишут ли, поняла?» «Поняла, все сделаю, как надо». «Не говори, гоп, вот увидишь». Егор замолчал, был он непривычно серьезен и сосредоточен. Через силу улыбнулся и сказал: «Не обижайся, Люба, я помолчу». «Ладно». Люба тронула ладонью его руку. «Молчи, молчи, делай, как знаешь, не спрашивай». «А что?» — закричал, «прости». Еще раз сказал Егор: «Я сам не люблю, когда кричат». Егор добро разогнал самосвал. Дорога шла обочиной леса, под колеса попадали оголенные коренья, кочки, самосвал прыгал. Люба, когда ее подкидывала, хваталась за ручку дверцы. Егор смотрел вперед, рот плотно сжат, глаза чуть прищурены. Просторная изба, русская печь, лавки, сосновый пол, мытый, скобленный и снова мытый. Простой стол с крашеной столешницей. В красном углу Николай Угодник. Старушка-куделиха долго подслеповато присматривалась к Любе, к Егору. Егор был в темных очках. «Чего ж ты, сынок, глаза-то прикрыл?» — спросила она. «Разве через их видать?» Егор на это неопределенно пожал плечами. Ничего не сказал. «Вот мне велели, бабушка, разузнать все», — сказала Люба. Куделиха села на лавочку, сложила сухие коричневые руки на переднике. «Так а чего узнавать-то? Мне платят 20 рублей». Она снизу просто посмотрела на Любу. «Чего же еще? А дети где ваши? У вас сколько было?» 6, милая, 6. Одна вот теперь со мной живет, Нюра, а 3 в городах. Коля в Новосибирске на паровозе работает. Миш тоже там, он дома строит. А Вера на Дальнем Востоке, замуж там вышла, военный муж. В токарочку недавно прислали всей семьей. Внучатки уж большенькие, 2, мальчик и девочка. Старуха замолчала, отерла рот краешком передника, покивала маленькой птичьей головой, вздохнула. Она тоже, видно, умела уходить в мыслях далеко и ушла, и перестала замечать гостей. Потом очнулась, посмотрела на Любу, сказала: «Так, чтобы не молчать, а то неловко молчать, о ней же и заботиться. Вот, живут». И опять замолчала. Егор сидел на стуле у порога. Он как-то окаменел на этом стуле. Ни разу не шевельнулся, пока старуха говорила, смотрела на нее. «А еще 2?» — спросила Люба. «А вот их-то я и не знаю. Живы они, сердешные душеньки, или нет уж их давно?» Старушка опять закивала сухой головой. Хотела, видно, скрипиться и не заплакать. Но слезы закапали ей на руки, и она поспешно вытерла глаза фартуком. «Не знаю. В голод разошлись. По миру. Теперь не знаю. 2 сына еще, 2 братца, про этих не знаю». Зависла в избе тяжелая тишина. Люба не могла придумать, что еще спрашивать. Ей было жалко бабушку. Она глянула на Егора. Тот сидел изваянием и все смотрел на куделиху. И лицо его под очками тоже как-то каменело. Любе и вовсе стало не по себе. «Ладно, бабушка». Она вдруг забыла, что она из райсобеса. Подошла к старушке, села рядом. Умела как-то. Естественно, просто обняла ее и приголубила. «Погоди-ка, милая, погоди, не плачь, не надо. Глядишь, еще и найдутся. Надо же и поискать». Старушка послушно вытерла слезы и еще покивала головой. «Может, найдутся. Спасибо тебе. Сама-то не из крестьян, простецкая -то. Из крестьян, откуда ж. Поискать надо, сынов-то». Егор встал и вышел из избы. Медленно прошел по сеням. Остановился около уличной двери, погладил косяк, гладкий, холодный, и прислонился лбом к этому косяку, и замер. Долго стоял так, сжимая рукой косяк, так что рука побелела. Господи, хоть бы еще уметь плакать в этой жизни, все намного легче было бы. Но ни слезинки ни разу не выкатилось из его глаз, только каменели скулы, и пальцы до отека сжимали что-нибудь, что оказывалось под рукой. И ничего больше, что помогло бы в тяжкую минуту. Ни табак, ни водка, ничто, все противно. Откровенно болела душа, мучительно ныла, точно жгли ее там медленным огнем. И еще только твердил в уме, как молитву: «Но будет уж, будет». Егор заслышал в избе шаги Любы, откачнулся от косяка, спустился с низкого крылечка. Скорым шагом пошел по ограде, оглядываясь на избу. Был он опять сосредоточен, задумчив. Походил вокруг машины, попинал баллоны, снял очки, стал смотреть на избу. Вышла Люба. «Господи, да чего же ее жалко-то стало?» — сказала она. Прямо сердце заломило. «Поехали», — велел Егор. развернулись. Егор последний раз глянул на избу и погнал машину. Молчали. Люба думала о старухе, тоже взгрустнула. Выехали за деревню. Егор остановил машину, лег головой на руль и крепко зажмурил глаза. «Чего, Егор?» — испугалась Люба. «Погоди, постоим», — осевшим голосом сказал Егор. «Тоже знаешь, сердце заломило». «Мать это, Люба, моя мать!» Люба тихо ахнула. «Да что ж ты это, Егор, как ж ты это?» «Не время, почти зло», — сказал Егор. «Дай время, скоро уж, скоро!» «Да какое ж время, что ты, развернемся!» «Рано!» — крикнул Егор. «Дай хоть волосы отрастут, хоть на человека похожим стану!» Егор включил скорость. «Я перевел ей деньги еще», — сказал он. «Но боюсь, как бы она с ними в сельсовет не поперлась, от кого спросит, еще не возьмет. Прошу тебя, съезди завтра к ней опять и скажи что-нибудь, придумай что-нибудь. Мне пока, не могу пока, сердце лопнет, не могу, понимаешь?» «Останови-ка», — велела Люба. «Зачем? Останови». Егор остановил. Люба обняла его, как обняла давеча старуху, ласково, умело. Прижала к груди его голову. «Господи, да почему ж вы такие-то есть? Чего вы такие, дорогие-то?» Она заплакала. «Что мне с вами делать-то?» Егор освободился из ее объятий. Крякнул несколько раз, чтобы прошел комок в горле. Включил скорость и с веселым остервенением сказал: «Ничего, Любаша, все будет в порядке. Голову свою покладу, но вы у меня будете жить хорошо, я зря не говорю». Дома их в ограде встретил Петро. «Волнуется, видно, за машину-то», — догадалась Люба. «Да ну что я ж сказал». Люба с Егором вылезли из кабины, и Петро подошел к ним. «Там этот пришел, твой», — сказал он по своей привычке, как бы нехотя, через силу. «Колька?» — неприятно удивилась Люба. «Вот гад-то! Чего ему надо-то? Замучил, замучил, слюнтяй!» «Ну, я пойду познакомлюсь», — сказал Егор и глянул на Петра. Петро чуть заметно кивнул головой. «Егор!» — сполошилась Люба. «Он же пьяный, небось, драться кинется! Не ходи, Егор!» И Люба сделала было движение за Егором, но Петро придержал ее. «Не бойся», — сказал он. «Эй, Егор!» — Егор обернулся. «Там еще трое дожидаются за плетнем, знай». Егор кивнул и пошел в дом. Люба теперь уже силой хотела вырваться, но брат держал крепко. «Да они же изобьют его!» — чуть не плакала Люба. «Ты что? Ну, Петро!» «Кого изобьют?» — спокойно басил Петро. «Жоржика, его избить трудно. Пускай поговорят. И больше твой Коля не будет ходить сюда. Пусть поймет раз и навсегда». «А-а-а!» — сказал Коля, растянув в насильственной улыбке рот. «Новый хозяин пришел!» — он встал с лавки. «А я старый!» — он пошел на Егора. «Надо бы потолковать!» — он остановился перед Егором. Коля был не столько пьян, сколько с перепоя. Высокий парень, довольно приятной наружности, с голубыми умными глазами. Старики со страхом смотрели на хозяев, старого и нового. Егор решил не тянуть. Сразу лапнул Колю за шкирку и поволок из избы. Вывел с трудом на крыльцо и подтолкнул вниз. Коля упал. Он не ждал, что они так сразу и начнут. «Если ты, падали, кусок, будешь еще...» «Ты был здесь последний раз», — сказал Егор сверху и стал спускаться. Коля вскочил с земли и засуетился. «Пойдем отсюда. Иди за мной. Идем, идем. Ну, собака, иди, иди!» Они шли уже из ограды. Егор шел впереди, а Коля сзади. Коля очень суетился. Разок даже подтолкнул Егора в спину. Егор оглянулся и укоризненно качнул головой. «Иди, иди!» — с дрожью в голосе повторял Коля. Поднялись навстречу те трое, о которых говорил Петро. «Только не здесь», — решительно сказал Егор. «Пошли дальше. Пошли дальше». Егор опять очтился впереди всех. «Слушайте», — остановился он, — «идите рядом, а то как на расстрел ведут, люди же смотрят». «Иди, иди», — опять сказал Коля. Он едва сдерживал себя. Прошли еще немного. Под высоким плетнем, где их меньше было видно с улицы, Коля не выдержал и прыгнул сзади на Егора. Егор качнулся в бок и подставил Коле ногу. Коля опять позорно упал, но еще один кинулся. Этого Егор ударил наотмашь кулаком в живот, и этот сел. Двое стоявших оторопели от такого оборота дела, зато Коля вскочил и побежал к плетню выламывать кол. Ну, собака, задыхался Коля от злости, выломил кол и страшно ринулся на Егора. Сколько уж раз на деле убеждался Егор, что все же человек никогда до конца не забывается. Всегда даже в страшно короткое время успеет подумать, что будет. Если убивают, то хотели убить. Нечаянно убивают редко. Егор стоял, сунув руки в карманы брюк. Смотрел на Колю. Коля наткнулся на его спокойный, как-то по-особому, спокойный, зловеще, спокойный взгляд. «Не успеешь махнуть», — сказал Егор. Помолчал и добавил участливо. «Коля! А чего ты тут угрожаешь-то? Чего ты угрожаешь-то?» Попытался еще надавить Коля. «С ножом, что ли? Ну, вынимай свой нож, вынимай!» «Пить надо меньше, дурачок», — участливо сказал Егор. «Кол-то выломил, а у самого руки трясутся. Больше в этот дом не ходи». Егор повернулся и пошел обратно. Слышал, как сзади кто-то двинулся было за ним, наверное, Коля, но его остановили. «Да брось ты его, дерьма-то еще, фраер городской, мы его где-нибудь в другом месте прищучим». Егор не остановился, не оглянулся. Первую борозду в своей жизни проложил Егор. Остановил трактор, спрыгнул на землю, прошелся по широкой борозде, сам себе удивляясь. Неужто это его работа? Пнул с погомком земли, хмыкнул. Ну и ну, Жоржик, это ж надо. Ты ж так ударником будешь. Он оглянулся по степи. Вдохнул весенний земляной дух и на минуту прикрыл глаза. Постоял так. Парнишкой он любил слушать, как гудят телеграфные столбы. Прижмется ухом к столбу, закроет глаза и слушает. Волнующие чувства. Это Егор всегда помнил. Как будто это не здешний какой-то гул, не на земле гудит, а черт знает где. Если покрепче зажмурится и целиком вникнуть в этот мощный утробный звук, то он перейдет в тебя. Где-то загудит внутри, в голове, что ли, в груди, не поймешь. Жутко бывало, но интересно. Странно, ведь вот была же длинная, вон какая разная жизнь. А хорошо помнилось только вот это немногое. Корова Манька, да как с матерью носили на себе березки, чтобы истопить печь. Эти-то дорогие воспоминания и жили в нем. И когда бывало вовсе тяжко, он вспоминал далекую свою деревеньку, березовый лес на берегу реки, саму реку. Легче не становилось, только глубоко было жаль всего этого, и грустно, и по-иному щемило сердце, и дорого, и больно. И теперь, когда от пашни веяло таким покоем, когда голову грело солнышко, и можно остановить свой постоянный бег по земле, Егор не понимал, как это будет, что он остановится, обретет покой. Разве ж это можно? Жило в душе предчувствие, что это будет, наверное, короткая пора. Егор еще раз оглядел степь. Вот этого и будет жаль. «Да что ж я за урод такой?» — невольно подумал он. «Что ж я жить-то не умею? К чертям собачьим надо жить! Хорошо же, хорошо, ну и радуйся!» Егор глубоко вздохнул. 140 лет можно жить с таким воздухом!» — сказал он. И теперь только увидел на краю поля березовый колок и пошел к нему. «Ох вы, мои хорошие! Стоят себе, прижухлись с краешку и стоят. Ну, что? Дождались, зазеленели». Он ласково потрогал березку. «Ох, ох, нарядились-то! Ах, невестушки вы мои, нарядились и молчат, стоят. Хоть бы крикнули, позвали. Нет, нарядились и стоят. Ну уж я вижу теперь, вижу, красивые. Ну ладно, мне пахать пора. Я тут рядом буду, буду заходить теперь». Егор отошел немного от березок, оглянулся и засмеялся. «Какие стоят!» И пошел к трактору. Шел и все говорил по своей привычке. «А то Простоишь с вами и ударником труда не станешь. Вот так-то вот. Вам что, вам теперь все равно, а мне надо в ударники выходить. Вот так и запел Егор. Калина красная, калина вызрела. Я у залеточки характер вызнул. Характер вызнул, характер ой какой. Так с песней он залез в кабину и двинул всю железную громадину вперед. И продолжал петь. Но уж песни не было слышно из-за грохота и лязга. Вечером ужинали все вместе. Старики, Люба и Егор. В репродукторе пели хорошие песни, слушали эти песни. Вдруг дверь отворилась, и заявился нежданный гость, высокий молодой парень, тот самый, который заполошно начал тогда вечером при облаве. Егор даже слегка растерялся. «О!» — сказал он. «Вот и гость! Садись, Вася!» «Шура!» — поправил гость, улыбнувшись. «А, да, Шура, все забываю, все путаю с тем Васей. Помнишь, Вася-то был большой такой, старшиной-то работал!» Егор тараторил, а сам, похоже, приходил пока в себя. Гость был и вправду нежданный. «Мы с Шурой служили вместе», — пояснил он, — «у одного генерала. Садись, Шура, ужинать с нами». «Садитесь, садитесь», — пригласила и старуха. А старик даже и подвинулся на лавке, место дал. «Давайте». «Да нет, меня такси ждет. Мне надо сказать тебе, Георгий, кое-что, да передать тут». «Да ты садись, поужинай», — упорствовал Егор. «Подождет таксист?» «Да нет». Шура глянул на часы. «Мне еще на поезд успеть». Егор полез из-за стола и все тараторил, не давая времени Шуре как-нибудь нежелательно вылететь с языком. Сам Егор, бунтовавший против слов пустых и ничтожных, умел иногда так много трещать и тараторить, что вконец запутывал других. Бывало это от растерянности. «Ну, как знакомых встречаешь кого-нибудь? Эх, золотые были денечки! Мне эта служба до сих пор во сне снится. Ну, пойдем, пойдем, чего там тебе передать надо? В машине, что ли, лежит? Пойдем, примем пакет от генерала. Расписаться ж надо, да? Ты сюда рейсовым или на перекладных? Пойдем, пойдем». Они вышли. Старик помолчал, и в его безгрешную крестьянскую голову пришла только такая мысль. «Это ж сколько они на такси прокатывают? От города и обратно? Сколько с километра берут?» «Не знаю», — рассеянно сказала Люба. 10 копеек. Она в этом госте почуяла что-то недоброе. 10 копеек. 10 копеек на 36 верст. Это сколько ж будет?» «Ну, 36 копеек и будет», — сказала старуха. «Здорово живешь!» — воскликнул старик. 10 верст — это ж рубь! А 36 — это 3,60, вот сколь. 3,60, да 3,60, 7,20. 7,20, только туда-сюда съездить. А я, бывал, за 7,20 месяц работал. Люба не выдержала, тоже вылезла из-за стола. «Чего они там?» — сказала она и пошла из избы. Вышла в сень, а сенечная дверь на улицу открыта, и услышала она голоса Егора и этого Шуры и замерла. «Так передай, понял?» — жестко зло говорил Егор. «Запомни и передай». «Я передам. Но ты же знаешь его». «Я знаю. Он меня тоже знает. Деньги он получил?» «Получил. Все, я вам больше не должен. Будете искать, я на вас всю деревню подниму». Егор коротко посмеялся. «Не советую. Горе. Ты не злись только. Я сделаю, как мне велено. Если, мол, у него денег нет, дай ему. На!» И Шура, наверное, протянул Егору заготовленные деньги. Егор, наверное, взял их и с силой ударил ими по лицу Шуры. Раз, другой, третий, — говорил негромко сквозь зубы. «Сучонок, сопляк, догадался, сучонок!» Люба грохнула чем-то в сенях, шагнула на крыльцо. Шура стоял руки по швам, бледный. Егор протянул его деньги и сказал негромко, чуть охрипшим голосом. «На, до свидания, Шура. Передавай привет. Все запомнил, что я сказал?» «Запомнил», — сказал Шура. Посмотрел на Егора последним злым обещающим взглядом и пошел к машине. Ну вот. Егор сел на приступку, проследил, как машина развернулась, проводил ее глазами и оглянулся на Любу. Люба стояла над ним. «Егор!» — начала была она. «Не надо», — сказал Егор. «Это мои старые дела. Долги, так сказать». Больше они сюда не приедут. Егор, я боюсь, призналась Люба. Чего? Удивился Егор. Я слышала, у вас, когда уходит от них, то... Брось, резко сказал Егор. Еще раз сказал, брось, садись. И никогда больше не говори об этом. Садись. Егор потянул ее за руку вниз. Ну что ты стоишь за спиной, как... Это нехорошо за спиной стоять, невежливо. Люба села. Ну, спросил весело Егор, что закручинилось? Зоренька ясная, давай-ка споем лучше. Господи, да песен мне. Егор не слушал ее. Давай я научу тебя, хорошая есть одна песня. И Егор запел. Калина красная, калина вызрела. Да я ее знаю, сказала Люба. Ну, ну-ка подержи, давай. Калина красная. Егор взмолилась Люба. Христом Богом прошу, скажи, они ничего с тобой не сделают. Егор стиснул зубы и молчал. Не злись, Егорушка, ну что ты? И Люба заплакал. Как ж ты меня-то не можешь понять? Ждала я, ждала свое счастье. А возьму, да, да что уж я, проклятый, что ли? Мне и порадоваться в жизни нельзя. Егор обнял Любу и ладошкой вытер ей слезы. Веришь ты мне? Веришь, веришь, а сам не хочешь говорить? Скажи, Егор, я не испугаюсь. Может, мы уедем куда-нибудь? О-о-о, взвыл Егор. Станешь тут ударником. Нет, я так никогда ударником не стану, честное слово. Люба, да не могу я, когда плачут, не могу. Ну, жаль, надо мной, Любушка. Ну, ладно, ладно, все будет хорошо. Все будет хорошо. Четко, раздельно сказал Егор. Клянусь, чем хочешь. Всем дорогим, давай песню. И он запел первый. Калина красная, калина вызрела. Люба поддержала. Да так тоже хорошо подладилась. Так славно. На минуту забылась, успокоилась. А у залеточки характер вызнала. Характер вызнала, характер ой какой. Я не уважила, а он ушел к другой. Из-за плетня на них насмешливо смотрел Петро. Спешите слова, сказал он. Но Петро, обиделась Люба, взял, спугнул песню. Кто это приезжал, Егор? Дружок один. Баню будем топить? Спросил Егор. А как же, иди-ка сюда, что скажу. Егор подошел к плетню, Петро склонился к его уху и что-то тихо заговорил. Петро, прикрикнула Люба, я ведь знаю, что ты там, знаю, после бани. Я же клер его прошу посмотреть, сказал Петро. Я только жиклер гляну, сказал Егор. Там, наверное, продуть надо. Я вам дам жиклер. После бани, сказала, сурово молвила напоследок Люба. И ушла в дом. Она вроде и успокоилась, но все же тревога вкралась в душу. А тревога-то стойкая. Любящие женщины знают это. Егор полез через плетень к Петру. Бренди это дерьмо, сказал он. Я предпочитаю или шампанзе, или Реми Мартини. Да ты спробуй. А то я не пробовал. Еще меня устраивает, например, виски с содовой. Так, разговаривая, они направились к бане. Теперь то самое поле, которое Егор пахал, засевали. Егор же и сеял. То есть он вел трактор, а на сейлке сзади, где стоят и следят, чтобы зерно равномерно сыпалось, стояла молодая женщина с лопаточкой. Подъехал Петро на своем самосвале с нашитыми бортами, привез зерно, засыпали вместе в сейлку, малость поговорили с Егором. «Обед здесь будешь или домой?» — спросил Петро. «Здесь. А то отвезу, мне все равно ехать». «Да нет, у меня с собой все. А тебе чего ехать?» «Да что-то стрелять начала». Правда, наверное, жиклер. Они посмеялись, имея в виду тот жиклер, который они вместе продували прошлый раз в бане. У меня дома есть один, все, берег его. Может, посмотреть, чего стреляет. Ну, время еще терять. Жиклер точно. Я с ним давно мучаюсь, все жалко было выбрасывать. Ну, а теперь уж сменю. Ну, гляди. И Егор полез опять в кабину. Петро поехал разводить зерно к другим сейлкам. И трактор тоже взревел. И двинулся дальше. Егор отвлекся от приборов на щите, глянул вперед. А впереди как раз у того березового колка, что с края пашни, стоит Волга и трое каких-то людей. Егор всмотрелся. и узнал людей. Люди эти были Губошлеп, Бульдя, еще какой-то высокий, а в машине Люсьен. Люсьен сидела на переднем сиденье. Дверца была открыта, и хоть лица не было видно, Егор узнал ее по юбке и по ногам. Мужчины стояли возле машины и поджидали трактор. Ничто не изменилось в мире. Горел над пашней ясный день. Рощица на краю пашни стояла вся зеленая, умытая вчерашним дождем. Густо пахло землей. Так густо, тяжко пахло сырой землей, что голова слегка кружилась. Земля собрала всю свою весеннюю силу. Все соки живые, готовилась опять породить жизнь. И далекая, синяя полоска леса, и облако, белое, кудрявое над этой полоской, и солнце в вышине, все была жизнь. И перла она через край, и не заботилась ни о чем, и никого не страшилась. Егор чуть-чуть сбавил скорость. Склонился, выбрал гаечный ключ, не такой здоровый, а поаккуратней, и положил в карман брюк. Покосился, не виден он из-под пиджака, вроде не виден. Поравнявшись с Волгой, Егор остановил трактор и заглушил мотор. «Галя, иди обедать», — сказал помощница. «Мы ж только засыпались», — не поняла Галя. «Ничего, иди. Мне надо вот тут с товарищами из ЦК профсоюза поговорить». Галя пошла к отдаленно виднеющемуся бригадному домику. На ходу раза три оглянулась на Волгу, на Егора. Егор тоже незаметно глянул по полю. Еще два трактора с сеялками ползли по тому краю. Ровный гул их как не нарушал тишины огромного светлого дня. Егор пошел к Волге. Губошлев заулыбался, еще когда Егор был далеко-то от них. «А грязный-то!» — с улыбкой воскликнул Губошлев. «Люсьен, ты глянь на него!» Люсьен вылезла из машины и серьезно смотрела на подходящего Егора. Не улыбалась. Егор тяжело шел по мягкой пашне. Смотрел на гостей. Он тоже не улыбался. Улыбался один Губошлеп. «Ну, не узнал бы, ей-богу!» — все потешался он. «Встретил бы где-нибудь, не узнал бы!» «Губа, ты его не тронешь!» — сказала вдруг Люсьен чуть хриплым голосом и посмотрела на Губошлепа требовательно, даже зло. Губошлеп, напротив, весь так и встрепенулся от мстительной какой-то радости. «Люсьен, о чем ты говоришь? Это он бы меня не тронул. Скажи ему, чтобы он меня не тронул, а то как двинет святым кулаком по окаянной шее. Ты не тронешь его, тварь!» — сорвалась Люсьен. «Ты сам скоро сдохнешь, зачем же?» «Цыть!» — сказал Губошлеп. И улыбку его как ветром сдуло. Видно стало, проглянуло в глазах, что мстительная немощность его взбесилась. Этот человек оглох навсегда для всякого справедливого слова. Если ему некого будет кусать, он как змея будет кусать свой хвост, а то я вас рядом положу и заставлю обниматься. Возьму себе еще одну статью глумления над трупами, мне все равно. «Я прошу тебя», — сказала Люсьен после некоторого молчания, — «не тронь его. Нам все равно, скоро конец, пусть он живет, пусть пашет землю, ему нравится. Нам конец, а он будет землю копать». Губошлеп показал в улыбке гнилые зубы свои. «Где же справедливость? Что он мало натворил? Он вышел из игры. У него справка. Он не вышел». Губошлеп опять повернулся к Егору. «Он только еще идет». Егор все шел. Увязал с погами в мягкой земле и шел. «У него даже и походка-то какая стала!» С восхищением сказал Губошлеп. «Трудовая!» «Пролетариат!» — промолвил глуповатый Бульди. «Крестьянин! Какой пролетариат!» «Но крестьянин-то тоже пролетариат!» «Бульдя, ты имеешь свои четыре класса и две ноздри? Читай мурзилку и дыши носом! Здорово! Горе!» Громко приветствовал Губошлеп Егора. «А что они еще сказали?» — допрашивала встревоженная Люба своих стариков. «Ничего больше. Я им рассказал, как ехать туда, к Егору. Ну?» «Да, мамочка моя родимая!» — закричала Люба и побежала из избы. В это время в ограду въезжал Петро. Люба замахала ему, чтобы не въезжал, чтоб остановился. Петро остановился. Люба вскочила в кабину. Сказала что-то Петру. Самосвал попятился, развернулся и сразу шибко поехал, прыгая и грохоча на выбоинах дороги. Петя, братка милый, скорей, скорей, Господи, как сердце мое чуяло! У Любы из глаз катились слезы, она их не вытирала, не замечала их. Успеем, сказал Петро, я ж недавно от него. Они только что здесь были, спрашивали, а теперь уж там, скорей, Петя! Петро выжимал из своего горбатого богатыря все, что мог. Группа, что стояла возле Волги, двинулась к березовому колку. Только женщина осталась у машины, даже залезла в машину и захлопнула все дверцы. Группа немного не дошла до берез, остановилась, о чем-то, видимо, поговорили. И двое из группы отделились и вернулись к машине, а двое, Егор и Губошлеп, зашли в лесок и стали удаляться, и скоро скрылись с глаз. В это время далеко на дороге показался самосвал Петра. Двое стоявших у Волги пригляделись к нему, поняли, что самосвал гонит сюда, крикнули что-то в сторону леска. Из леска тотчас выбежал один человек, Губошлеп, пряча что-то в карман. Тоже увидел самосвал и побежал к Волге. Волга рванула с места и понеслась, набирая скорость. Самосвал поравнялся с рощицей. Люба выпрыгнула из кабины и побежала к березам. Навстречу ей тихо шел, держа с одной рукой за живот, Егор. Шел, хватаясь другой рукой за березки, и на березах оставались ярко-красные пятна. Петро, увидев раненого, Егора вскочил опять в самосвал, погнал было за Волгой, но Волга была уже далеко, Петро стал разворачиваться. Люба подхватила Егора под руки. «Измажу я тебя», — сказал Егор, страдая от боли. «Молчи, не говори», — сильная Люба взяла его на руки. Егор было запротестовал, но новый приступ боли накатил. Егор закрыл глаза. Тут подбежал Петро, бережно взял с рук сестры Егора и понес к самосвалу. «Чё-чё-чё!» — гудел он негромко. «Ерунда это! Штыком насквозь прокалывали, и то оставались жить! Через неделю будешь прыгать!» Егор слабо качнул головой и, вздохнув, боль немного отпустила. «Там пуля!» — сказал он. Петро глянул на него, на белого, стиснул зубы и ничего не сказал, прибавил только шагу. Люба первая вскочила в кабину, приняла на руки Егора, устроила на коленях у себя, голову его положила на грудь себе. Петро осторожно поехал. «Потерпи, Егорушка, милый, сейчас доедем до больницы». «Не плачь», — тихо просил Егор, не открывая глаз. «Я не плачу. Плачешь, на лицо капает. Не надо. Не буду, не буду». Петро выворачивал рули так и этак, старался не трясти, но все равно трясло, и Егор мучительно морщился и раза два простонал. «Петя», — сказала Люба, — «да уж стараюсь, но и тянуть нельзя, скорее надо». «Остановите», — попросил Егор. «Почему, Егор, скорее надо?» «Нет, все, снимите». Его сняли на землю, положили на фуфайку. «Люба», — позвал Егор, выискивая ее невидящими глазами, где-то в небе, он лежал на спине. «Люба, я здесь, Егорушка, здесь, вот она». «Деньги», — с трудом говорил Егор последнее, — «у меня в пиджаке, раздели с мамой». У Егора из-под прикрытых век по темени сползла слезинка, подрожала, повиснув около уха, и сорвалась, и упала в траву. Егор умер. И лежал он, русский крестьянин, в родной степи, вблизи от дома. Лежал, приникнув щекой к земле, как будто слушал что-то такое, одному ему слышное. Так он в детстве прижимался к столбам. Люба упала ему на грудь и тихо, жутко выла. Петро стоял над ними, смотрел на них и тоже плакал, молча. Потом поднял голову, вытер слезы рукавом фуфайки. «Да что же», — сказал он на выдохе, в котором почувствовал вся его устрашающая сила, — «так и уйдут, что ли?» Обошел лежащего Егора и сестру и, не оглядываясь, тяжело побежал к самосвалу. Самосвал взревел и понесся прямо по степи, минуя большак. Петро хорошо знал здесь все дороги, все проселки. И только теперь сообразил, что Волгу можно перехватить наперерез. Волга будет огибать большой выступ того леса, который синел отсюда ровной полосой, а в лесу есть зимник, по нему зимой выволакивают на тракторных санях лисины. Теперь, после дождя, захламленный ветками зимник даже надежнее для самосвала, чем большак. Но Волга, конечно, туда не сунется, да и откуда им знать, куда ведет тот зимник. И Петро перехватил Волгу. Самосвал выскочил из лесу раньше, чем здесь успела прошмыгнуть бежевая красавица, и сразу обнаружилось ее безысходное положение. Разворачиваться назад поздно, самосвал несся в лоб, разминуться как-нибудь тоже нельзя, узка дорога. Свернуть с одной стороны лес, с другой целина, напитанная вчерашним дождем, не для городской машинки. Оставалось попытаться все же по целине, сходу, на скорости, объехать самосвал и выскочить опять на большак. Волга свернула с накатанной дороги и сразу завиляла задом, пошла тихо, хоть скребла, свирелела изо всех сил. Тут ее и настиг Петро. Из Волги даже не успели выскочить. Труженик-самосвал, как разъяренный бык, ударил ее в бок, опрокинул и стал над ней. Петро вылез из кабины. С пашни от тракторов к ним бежали люди, которые все видели. «Энергичные люди» — сатирическая повесть для театра. Жил-был на свете Аристарх Петрович Кузькин, и жила-была жена его, Вера Сергеевна. Впрочем, почему жили, они и теперь живут. А это и есть рассказ про их жизнь. Какая случилась с ними и с их друзьями непредвиденная печальная история. Обоим им под 40, конкретные жилистые люди. У Аристарха Петровича интеллигентная плешь, маленькие сведенные к носу глаза, он большой демагог, не лишен честолюбия. Вера Сергеевна тоже демагог, но нет того мастерства, изящество, как у Аристарха Петровича. Она из рабочей семьи, но тоже очень честолюбива и обидчива. Он и она из торговой сети, он даже что-то вроде заведующего, что ли. Она продавщица ювелирного магазина «Сапфир». Была у них трехкомнатная квартира. Все было бы хорошо, но... Про это «но» много уже рассуждали. Да, но... Аристархушка крепко пил, и пил собака изобретательно. Вечер, который незаметно превращается в ночь. Аристарх назвал гостей, 5 человек. Заставили письменный стол шампанским, коньяками и икрой в баночках. В комнате у Аристарха накурено и шумно. Что-то такое, кажется, обмывали, может быть, автомобильные покрышки, потому что в коридоре лежали автомобильные покрышки, 5 штук. Вера Сергеевна много боролась с пьянством мужа, обозлилась вконец и отрешилась. Сидела в своей комнате и смотрела телевизор, нарочно запустив его на полную громкость, чтобы хоть как-то мешать этим идиотам, которые шумели в комнате Аристарха. Гости шумели. «Тыль меня, яль тебя любить буду!» — пел один вовсе лысый. «И все одно, тыль меня, яль тебя!» «Но полетели!» «Вы полетели?» — приставал ко всем курносый человек в очках и смеялся, и махал руками, как птица, и все звал. «Ну, полетели!» «Рано, рано!» — говорил Аристарх. «Тут еще полно всяких мошек!» Похоже, этот курносый хотел затеять какую-то знакомую игру. В перелетных птиц, что ли, но еще не все наклюкались. А один с большим брюхом не знал, что это такое «полетели», и тоже приставал ко всем. «А куда полетели-то? А, куда это лететь-то? На Кудыкину гору. Куда, куда? Туда!» «Да он же не знает, чего ты озверел-то!» — остановил Аристарх одного чернявого, который обозлился на этого с брюхом. «Ну, полетели же!» — стонал курносый. «Но полетели!» — сказал Аристарх. Присели на дорожку, налили по чарочке. «Прощай, родина!» — грустно сказал Аристарх. «Березки, милые!» Курносый всерьез заплакал и замотал головой. «Полянки, простор!» Чернявый дал кулаком по стулу. «Не распускать нюни!» «Инстинкт!» — — сказал один пожилой с простым лицом. «Выпили на дорожку», — пригласил Аристарх. «Все выпили». Аристарх первый поднялся из-за стола, пошел, открыл дверь комнаты, вернулся и стал на изготовку посреди комнаты. «Я вожак», — сказал он. За вожаком выстроились остальные пятеро, и они полетели. Они замахали руками, закурлыкали и мелкими шажками потянулись за вожаком. Сделали прощальный круг по комнате, вылетели в коридор, пролетели, курлыкая, через комнату Веры Сергеевны и очутились в третьей комнате, где был тоже стол и холодильник. Они сели печальные за стол, а Аристарх доставал из холодильника коньяк. «Далеко теперь наши березки!» — сказал Курносый. Он же опять готов был плакать. «А я люблю избу!» — громко и враждебно сказал человек с простым лицом. «Я вырос на палатях, и они у меня до сих пор вот где!» — он стукнул себя в грудь. «Обыкновенную русскую избу! И вы мне с вашими лифтами, с вашими холодильниками!» «А коньячок-то любишь похолодней?» — вставил чернявый. «Он в погребе будет холодный. В погребе он будет плесенью отдавать», — сказал брюхатый. «Ты попробуй, поставь на недельку в погреб, потом выпей, плесенью он будет отдавать». «Сам ты плесень!» — свирепел человек с простым лицом. «Свесил на коленке. В каком месяцу?» «Только знаешь, не надо», — обиделся брюхатый. «Не надо! Не надо вякать, про чего не знаешь». «Хватит вам!» — хотел утихомирить их Аристарх. «Это вечная тема. Вот в деревне-то у тебя не было бы такого брюха. Ты там не жрал на ночь бифштексы, кровавые боров, а утром не валялся бы до 12. Ты жлоб!» — прикрикнул брюхатый. «Ты грузи штару, грузи дальше, а язык не распускай, а то на него наступить можно». «Да хватит вам!» — встрял опять Аристарх. «Деревню он любит!» Тоже очень обозлился брюхатый. «Чего ж ты не едешь в свою деревню, в свою избу?» «У меня ее нету». «А, трепачи! Писатель есть один, все в деревню зовет, а сам в четырехкомнатной квартире живет, паршивец. Я...» — брюхатый ударил себя в пухлую грудь. «Я в коммунальной тогда жил, а он в такой же, один». «Как один?» — не понял чернявый. «Но с семьей! Но я в коммунальной и никуда не призывал». «Ему за это деньги хорошие платят, что призывает», — вставил Курносый. «Я его один раз в лифте прижал». «Чего ж ты, говорю, в деревню-то не едешь, а? Давай, покажи пример, а то понаехал тут не пройдешь, в автобусе не проедешь». «Брюхо надо нормально иметь, тогда и проедешь», — сказал человек с простым лицом. «А то отрастили тут, на самом деле не проедешь. В каком месяце, я тебя спрашиваю?» «Грузите бочки апельсинами», — огрызнулся брюхатый. «Избу он любит, платье он любит, а дулю с маслом любишь? Ну и катись отсюда». «Вот, я занимаюсь погрузкой», — показал свой кулак человек с простым лицом. «Поэтому он у меня тренированный. Разок двинут, у тебя сразу выкидыш будет». «Ну!» — громко огорчился Аристарх. «Прилетели в жаркие страны, и давай тут! Мы же в жарких странах!» Все засмеялись. «С прилетом!» — воскликнул чернявый. «Мы уж теперь так и будем называть их. Чернявый — это чернявый. Брюхатый — брюхатый. Курносый — курносый. Лысый, который все песенки поет от лысый, а человек с простым лицом будет для краткости простой человек». «С приехалом!» — поддержали чернява. «С прилетелом!» — сострил Аристарх. «А мне здесь не нравится», — заявил лысый. «Вообще мне вся эта история с журавлями не того, не очень. Давайте споем».